Дублин. 998 год. Гормлад. Я стояла на помосте над северо-западными воротами. Сгустившаяся тьма словно поглотила птиц и людей. В молчании замерли воины вокруг меня и город за спиной. Войско Шехнала остановилось всего в 500 футах от Дублина. Как и предсказывал Малморда, верховный король привел 2000 человек. Они не сводили глаз с бреши в западной стене и готовились напасть по слову короля. На этот раз они знали, что им не суждено развернуться и уйти домой. Может, уже никогда. Такие противники опаснее всего. Они готовы сражаться хладнокровно, не позволяя кипящей ярости взять верх над рассудком. Они долгие недели представляли себе битву, сотни раз до малейших деталей, обдумав ее ход. Вечернее небо поднимался дым, окутывающий горизонт с мутными серыми клубами. Как мы и ожидали, воины Шехнала подожгли поля и амбары, из которых не успели вывести зерно. Я завороженно глядела на красные и рыжие отблески пламени, почти касающиеся лесов на горизонте. Я чувствовала силу и жар этого огня. Меня переполняло желание дотронуться до него и погасить. Или обратить в шары и уничтожить осадившую нас армию. Я понятия не имела, обладаю ли такой властью над пламенем, но внутри ликовала, думая, как воины Шехнала сорвут глотки от мучительной боли. Я жаждала дать волю своим способностям и узнать, сколь сильное разрушение могу причинить, когда меня загнали в угол. Но в голове по-прежнему звучало предупреждение Малморды «Не привлекай внимания». Он все еще мог исполнить свои честолюбивые замыслы. Вспоминала я и голос матери. Она наверняка посоветовала бы бросить Ситрика и начать все сначала. Я взглянула на лодки, пришвартованные к Лонгфорту. Как просто сесть в одну из них и уплыть далеко-далеко. Туда, где ждала беззаботная жизнь. Мать не раз говорила, что во Франции хватает пьяных безмозглых баронов, а охмурить английского торговца еще проще. Я отвернулась от моря, отгоняя воображаемые голоса. Хватит грезить об огне и спасении. Мое место здесь, и я обязана бездействовать, повинуясь воле сына. Пусть Шехнал одержит символическую победу и сожжет дотла наши поля. Все знают, как он упивается подобными жестами. Вторгшись в Манстер, чтобы покарать выскочку Бриана Бору, он срубил священное тисовое дерево в Маккадере. Маккадер — место коронования правителей Томонда, Северного Манстера, ныне национальный археологический памятник Ирландии. По всей Ирландии говорили, что Бриан зарыдал, узнав об этом кощунстве. Впервые услышав эту историю, я расхохоталась. Погибли сотни воинов, а Бриан рыдал из-за дерева. Да-да, оно росло там тысячу лет, а из его ветвей перед каждой коронацией вырезали специальный жезл. Но где древесина, а где плоть и кровь? Отец тогда угостил меня подзатыльником и велел прикусить язык. «Для воинов Манстера это было не просто дерево», — объяснил он. «В нем заключалась сама суть Манстера. Шехнал прекрасно знал, сколько боли причинит противнику». Я невольно гадала, сколько же боли он собирался причинить сегодня нам. За подтверждением переполняющей его ярости далеко ходить не пришлось. В траве под стенами города уже лежали 500 наших трупов. Им удалось сразить около 80 воинов Шехнала. Весьма неплохо для рабов, не обученных ратному делу. К их чести совсем немногие обделались до того, как враги обнажили мечи. Но, судя по исходящему от них запаху, с тех пор многое изменилось. Теперь нам оставалось получить ответы лишь на два вопроса. Достаточно ли крови пролито, чтобы утолить жажду Шехнала? И ошибался ли брат, уверяя, что верховному королю понадобится поддержка Ситрика? Есть лишь один способ выяснить это. Я накрыла лицо полупрозрачной тканью, сошла по лестнице и вскричала. «Коням!» Пока я дожидалась, когда Ситрик и Фальк приведут мою кобылу, начался легкий противный дождь, насквозь промочивший части платья, не укрытые плащом. «Помнишь, что говорить?» — спросил Ситрик, поглаживая левый бок лошади, на которую я забиралась. «Я скажу именно то, что ты велел, сынок», — кивнула я. Ситрик похлопал скакуна по шее. «Уж постарайся». Пустив скакуна галопом, я выехала через ворота, пересекла поле и остановилась перед Шихналом и его семьей. Сами они не участвовали в сражении, но как только наших рабов перебили, верховный король и его родичи вновь оказались в первых рядах. Они ухмылялись, как герои или небожители, словно именно они в ответе за резню перед стенами Дублина. Шихнал заставил своего коня шагнуть вперед. «А я все гадал, пошлет ли Ситрик тебя», — ухмыльнулся он. «Я не забыл, как мы говорили на этом самом холме в прошлый раз. Помнишь свою высокомерную улыбку? Как же все изменилось». «Верховный король Шихнал», — молвила я, склонив голову. Как и просил сын, я не собиралась поддаваться на его издевки. «Ситрик Шелкобородый приглашает вас в город». «Он сдается?» «Нет, он желает вступить в переговоры». Шихнал громогласно расхохотался. «Ох уж эти викинги! Всегда алчут битв, но когда война подходит к их стенам, мгновенно теряют аппетит». «Мой сын никогда не считал себя разжигателем войн, король Шихнал». «Только грабителем церквей?» Его смех резко стих, уступив место ярости. «Я не позволю презирать священные обители Ирландии. Мое войско готово преподать урок». Убрав ткань с лица, я пристально взглянула ему в глаза. «Красивая история, верховный король. Вот только ваша армия начала поход задолго до нападения дублинцев на Доунах Арагет. Вы здесь по иной причине». «Вот как». На губах Шихнала дрогнула ухмылка. «Значит, Доуна Харрегет он разграбил для виду? Как любопытно. Возможно, твой мальчишка умнее, чем я думал». Я кивнула на мгновение, лишившись дара речи при виде его улыбки. Со дня нашей последней встречи Шихнал потерял еще два зуба, а оставшиеся покрыл серый налет. Впрочем, вопреки моей надежде, старость и плохое здоровье пока не взяли свое. Верховный король двигался с легкостью, которой позавидовали бы многие 20-летние воины. «Приходите и обсудите это с ним», — сказала я, помня указания Ситрика. «Вы узнаете все сами. Клянусь честью, что все оружие в пределах Дублина останется в ножнах, пока вы в городе». Ситрик просит об ответной любезности. Священное писание Доуна Харрогет ждет в королевских чертогах. Дублинцы охотно возвращают его вам. Шихнал подъехал ближе, невзначай рассматривая мои ноги темными глазами. «Тогда показывай путь, Гормлад». Шихнал ворвался в чертоги, словно предвкушающий случку бык, и с победоносным видом прошествовал к королевскому столу. «Ну что, Ситрик, где писание?» «Совсем рядом», — ответил сын. Он взмахнул рукой, и в зал торопливо вбежали рабы с яствами и вином. Сопровождающие Шихнала воины расселись по скамьям, а сам верховный король и три его сына устроились за главным столом напротив Ситрика, Гиллы, Харальда и Фалька. Я осталась у дальней стены тронного зала, откуда могла слышать переговоры, но не участвовать в них. Я молча наблюдала, как 8 мужчин за столом наполнили кубки и ударили ими друг от друга так, чтобы часть вина из одного сосуда выплеснулась в другой. Старая традиция, заверяющая гостей, что хозяева не подмешали в их напитки яд. Отпив, Шихнал опустил кубок на стол. «Мои воины окружили твой город. У меня 2000 отважных бойцов, и твои стены не выдержат напора с запада». «Это верно», — мрачно кивнул Ситрик. «Я могу отдать приказ, и мое войско наводнит твой город, убивая каждого мужчину, женщину и ребенка, которые попадутся им на глаза». «Да, можешь», — ответил Ситрик. «Но сегодня ты этого не сделаешь». Флан, один из сыновей Шахнала, презрительно фыркнул. «Почему это? Пощады ты не заслуживаешь». «Может и так, зато у меня есть то, что ты желаешь». «Священное писание», — ухмыльнулся Шахнал. «Да, но помимо него я желаю много чего еще». Внезапно три отпрыска Верховного Короля вскочили с места. Флан схватил Ситрика за волосы и впечатал лицом в стол, а его братья приставили кинжалы к горлу моего сына. Фальк и Харальд обнажили мечи, но они не успели бы спасти Ситрика, прежде чем в его глотку вопьется острая сталь. «Прекратите!» — завизжала я, бросаясь к столу. «Шахнал, мы условились не использовать оружие!» «Я много чего желаю, Ситрик», — продолжал Шахнал, медленно поднимаясь и не обращая на меня никакого внимания. Его взгляд не отрывался от моего сына. «Но ничто на этом свете не заставит меня вступить в переговоры с человеком, убившим Глуниарна». Ситрик поднял взгляд на Шахнала, царапая кожу на горле об острое лезвие кинжала. «Я не убивал Глуниарна. Он был и моим братом. Говорят, что ты плел против него интриги и желал занять его место», — покачал головой Шахнал. Ситрик изо всех сил пытался держать голову так, чтобы не пораниться сильнее, а тонкая струйка крови все бежала вниз по его шее. «Это так. И в означенный час я бы вызвал Глуниарна на площадь, чтобы сразиться с ним как мужчина. Я не напал бы из-под тишка, как трусливый мальчишка. Я всегда поступаю достойно». Убрав руку с эфеса меча, Харальд поднял ее над головой и шагнул вперед. «Послушай меня, Шахнал. Глуниарн был и моим братом. Тебе известно, как сильно я любил его. Заподозрив Ситрика в его убийстве, я бы никогда не присягнул ему на верность. Более того, я точно знаю, что он ни при чем. В ночь смерти Глуниарна мы с Ситриком сражались у костров. Он никак не мог помочь Эгилю». Какое-то время Шахнал задумчиво цокал языком, а потом взмахнул рукой, и его сыновья отпустили Ситрика. «Как ни странно, Ситрик, я тебе верю. Вот уж чего не ожидал». Усевшись на место, Шахнал внимательно посмотрел на дублинцев. «Ну что же, приступим к делу. Ты утверждаешь, будто можешь что-то мне предложить. Посмотрим, заинтересуюсь ли я. Одного священного писания мало для спасения твоей жалкой шкуры». Ситрик резко вздохнул и потер горло. Из раны продолжала сочиться кровь, но он взмахом руки отогнал рабыню, собиравшуюся перевязать порез прокипяченной тканью. Он сидел на троне и собирался с мыслями, пока рабы вытирали пролитое вино и наполняли опустевшие кубки. Медленно отпив, Ситрик поднял взгляд на Шахнала. Каким бы спокойным он ни казался, внутри моего сына бушевала ярость. «Дублин — богатый город, и у нас немало отважных воинов, а тебе не дает покоя король Бриан Бору». Улыбка Шахнала исчезла. «Уже очень давно. Может, мы сумеем тебе помочь? Но ведь Шахнал не желает с ним сражаться, разве не так?» — презрительно фыркнул Харальд, и Флан скрипнул зубами. «Помолчи, викинг!» Привстав, Харальд наклонился и с грохотом опустил на стол мощные ручищи, обвешанные обручами. «Это ты помолчи, щенок!» Он повернулся к Верховному Королю. «Много воды утекло, но я помню, когда твоя мать вышла за моего отца, ты впервые прибыл в Дублин. Ты был совсем юнцом. Мы подружились». Шахнал кивнул. «Тогда не лги мне», — продолжил Харальд. «Я знаю, что ты не желаешь сражаться с Брианом Бору. Я немало наслышан о мирном соглашении, которое вы с ним собрались заключить». Шахнал нахмурился, и кожа вокруг его губ побледнела. «Ха! Он и не подозревал, что нам об этом известно». Выражение лица Верховного Короля оставалось бесстрастным, но я видела его нерешительность. Он с радостью опроверг бы слухи. Я чувствовала, как его переполняет это желание, но мы уже поняли, что это правда, и, попытавшись отрицать ее, он выставит себя глупцом. «Да, я согласился на мирный договор», — выдавил Шахнал. Брен настоял, чтобы я передал ему верховную власть над южной частью Ирландии, Леамога. Разделение верховной власти над островом не случалось аж со времен Туата де Данан, с нарочитым удивлением произнес Ситрик. Что скажут остальные северные короли? Фальк и Гилла присовокупили хорошо отрепетированные изумленные возгласы, а Шихнал все молчал. С его лица бесследно исчезли гордыня и самоуверенность, с которыми он заявился в чертоге Ситрика. Какое всем дело до его победы над Дублином, если спустя считанные месяцы он собирается отдать давнему противнику половину своего королевства? Я опустила взгляд, изо всех сил стараясь не хихикать, и нацепила то же ошеломленно недоумевающее выражение, что и остальные. Стоило признать, Харальд и Ситрик разыграли сцену как по нотам. Мы сделали все, что в наших силах. Оставалось надеяться, что Малморда не ошибся, рассчитывая на гордость Шихнала. Я покосилась на Верховного Короля. Он сидел и молчал, пока Ситрик во всеуслышанье ставил под сомнение соглашение о разделе Ирландии, но выражением своего лица уже не управлял. Переполняющие Шихнала чувства больше не являлись ни для кого секретом. Ярость, гордыня, протест. «Прояви сострадание, Ситрик». Шагнув вперед, я положила руку на плечо Верховного Короля. «Я уже наслышана о короле Бриане. Он жесток и неукротим. Помнишь, как он поступил с Имором из Лимерика? Шихнал в первую очередь должен заботиться о благополучии подданных». Как я и рассчитывала, мои слова заставили Шихнала стряхнуть наваждение. «Да, должен. Наши войска почти равны по силе. Портовые города Лимерик и Уотерфорд платят ему немало золота. А вот я уже долгие годы не получал оброк от дублинцев». Заслышав ожесточение в голосе Шихнала, Ситрик поспешил сменить тему. «Я слышал, что он даже набирает в войско наемников, а бродячим отрядам викингов нельзя доверять. Я точно знаю, что они похищают женщин и детей во время набегов на побережье». «Да, меня от этого воротит, но я не могу допустить нападения Бриана на мои владения». Наклонившись ближе, Харальд обхватил кубок обеими руками. «Я же вижу, что тебе не по нраву этот мирный договор, Шихнал. Зачем на него соглашаться?» Верховный король горько рассмеялся. «Он мне противен. Но чтобы как следует подготовиться, нужно время. 2000 воинов достаточно, чтобы сокрушить Дублин, но не Манстер». Сын дважды хлопнул меня по руке липкой от пота ладонью. Он хорошо скрывал смятение, не считая клинка, приставленного к его горлу, пока все шло именно так, как и обещал Малморда. «Так почему бы не объединить силы?» — предложил Ситрик. «Мы поможем тебе одолеть Бриана». Шихнал скинул руки, а его лицо исказила хитрая ухмылка. «Ты словно читаешь мои мысли». Продолжая посмеиваться, он выпрямился и отпил вина. «Именно. Пока я готовлю войско, ты объявишь войну Бриану Бору. Такова моя цена. Соглашайся, или я устрою в Дублине резню и отберу у тебя корону». От моего внимания не ускользнуло, что он подчеркнул слово «ты», и от Ситрика тоже. «Простите меня, Шихнал», — сказала я, «но мне послышалось, что вы хотите, чтобы Дублин напал на Манстер без вашей поддержки. Если мы станем союзниками, то должны выступить против Бриана вместе». «Я не могу», — ответил он. «Меня уже связали клятвы, обещающие Бриану неприкосновенность по пути в Мид. А условия грядущего соглашения запрещают нам сражаться друг против друга. Нет, если Дублин нападет на Манстер, я обязан поддержать Бриана. Впрочем, мое войско опоздает к началу битвы, а прибыв на место... я увижу его армию, уже павшей под натиском ваших клинков и секир». Ситрик нахмурился. «Я охотно сражусь бок о бок с тобой, но бросить вызов Бриану без твоей поддержки — совсем другое дело. Если у него действительно столько же воинов, что и у тебя, это втрое больше армии Дублина». «У тебя же есть золото», — пожал плечами Шахнал. «Знай наверняка, когда ждать сражения, ты можешь купить наемников». Харальд задумчиво жевал щеку. Ему тоже явно не нравилась эта затея. Приглашение в Дублин наемников могло обернуться неприятными последствиями. Что же замыслил Шахнал? Бриан Бору наводил ужас на всю Ирландию. Его воины уже перебили тысячи врагов. Если Ситрику предстоит сразиться против него на поле брани, дело может обернуться катастрофой. Шахнал способен присоединиться к сражению, когда все наши воины падут. Значит, он собирается уничтожить остатки манстерского войска, измученные кровопролитной битвой с дублинцами. А если каким-то чудом нам и удастся победить, Верховный Король охотно нападет на нас. Шахнал тот еще интриган. Нахмурившись, Ситрик оттолкнул кубок с вином. «Не нравится мне, к чему идет дело. Уж лучше сразиться с твоими воинами здесь и сейчас. Если уж помирать, то дома». Он повернулся к Фальку. «Прикажи воинам готовиться к... не спеши». Лицо Шахнала помрачнело. Он не ожидал, что Ситрик сразу же заупрямится. «Ты можешь сразиться с Брианом открыто, если пожелаешь. Но я на этом не настаиваю. Я хочу только отправить в могилу двух людей. Бриана Бору и его сына Мурху. Почему?» Харальд поджал губы. «Если я скажу «клан О'Нил», о чем вы подумаете в первую очередь?» — спросил Шахнал. «Гилла, отвечай первым, ведь твой дед — вождь Оэхахкоба в Уладе». «Оэхахкоба, потомки Эху из Коба. Клан, правивший восточной частью Ульстера на севере Ирландии». «Короли Тары, король Конхабар Макнеса и Кухулин», — ответил Гилла, и верховный король кивнул. Конхабар Макнеса и Кухулин — персонажи уладского цикла ирландской мифологии, наиболее известные по сказанию «Похищение быка из Куальнге». «Улад — могущественная провинция, не правда ли? С ее правителем нельзя не считаться». Он наклонился вперед. «Конахтом правил Ниал девяти заложников, Ленстером — легендарный Месгегра». Ниал девяти заложников — полумифический верховный король Ирландии и прародитель клана О'Нил. Месгегра — король Ленстера из уладского цикла ирландской мифологии. «А Манстер?» Шахнал сплюнул на пол. «Кому есть дело до этого дрянного захолустья? Оно обязано появлением на карте только двум людям — Бриану и Мурхе. Ни отцу, ни сыну не занимать высокомерия. Принц Мурха прямо сейчас направляется в МИД на переговоры со мной». Он умолк, чтобы вытереть губы. «Когда их не станет, Манстер камнем утонет в грязи и безвестности, где ему самое место. Я не могу просто взять и убить их», — покачал головой Ситрик. «Если и сразиться, то на поле брани». Шахнал пожал плечами. «Поступай, как знаешь, но времени у тебя немного». Он достал из кармана серебряную монету с изображением Ситрика, поставил ее ребром на стол и щелчком пальца заставил крутиться. Наконец монета упала на столешницу. «Если ты согласен, я заберу священное писание и 10 заложников, и уже через час мы уйдем отсюда». Ситрик кивнул. Взгляд Шахнала пал на подставку, на которой висело железное кольцо Тора. Верховный король подошел к ней, взял кольцо и повесил его на свой палец. «А это я приму в дар». Ситрик вскочил так резко, что стул отлетел к стене. «Это священное кольцо. Его принес в Дублин еще Ивар Бескостный». Ивар Бескостный — сын легендарного датского конунга Рагнара Лодброка и предводитель великой языческой армии викингов, которая вторглась в Британию и Ирландию в IX веке. «Кольцо язычников», — насмешливо ответил Шихнал. «Получишь обратно, если одолеешь Бриана». Он подбросил трофей в воздух и поймал ладонью. «Мы возвращаемся к войску и ждем твоего решения. Даю подумать до полудня». Сдержанно кивнув мне напоследок, он развернулся и покинул чертоги в сопровождении сыновей и сородичей. «Что скажете?» — спросил Ситрик, как только за Шихналом закрылись двери. «Нужно соглашаться на его условия», — заявил Гилла. «Ты же видишь, сколько у него воинов. Как только они проломят стены, все закончится». «Харальд», — Ситрик перевел взгляд на старшего брата. «Я пойду за тобой в любую битву», — прогудел тот. «Смерти я не боюсь. Вот только не думаю, что сегодня можно победить». «Ну а ты что думаешь, мама?» Вздохнув, я села на свободный стул рядом с Гиллой. «Если Харальд считает, что победы нам не видать, я верю». Повисла жуткая тишина. Все ждали, когда заговорит Ситрик. Он смотрел вслед Шихналу и теребил золотой обруч Амлафа, пока не порозовела кожа на запястье. «Король Ситрик!» Мы перевели взгляд на рабыню, ворвавшуюся в чертоги. Она подбежала к Ситрику и что-то прошептала ему на ухо. Сын кивнул и взмахом руки приказал ей выйти. «В чем дело?» — спросил Гилла. «Шихнал предлагает вернуть кольцо Тора сегодня же», — произнес Ситрик. «Если мать согласится стать его женой». Я расхохоталась. «В обмен на ржавую безделушку? Да за кого он меня принимает?» «Тебе стоит согласиться, Ситрик», — пожал плечами Гилла. «Кольцо Тора — это символ Дублина. Воины падут духом, узнав, что Шихнал увез его с собой». Ситрик продолжал теребить обруч. Нахмурившись, я заставила сына посмотреть мне в глаза. «Ты ведь не собираешься согласиться?» «Гилла говорит дело», — произнес он с наигранным безразличием. «Мы уже лишились полей и урожая. Если мы потеряем еще и кольцо...» «Я за него не выйду», — отрезала я. «Я ненавижу Шихнала». «Мама, разве не ты говорила, что любовь и ненависть не имеют к браку никакого отношения?» Сын взглянул на меня, высоко подняв голову, и я увидела злобу, тлеющую в его глазах. Чем я заслужила ее? Ничем. Я сдвинула колени и накинула на них шерстяной платок, чтобы никто не заметил, как они затряслись. Дублинцы скорее лишатся старого кольца, чем своей королевы. «Думаешь, народ тебя любит?» — расхохотался Гилла. «Но ты дура. Да они тебя презирают. Викинги — за то, что ты ирландка. Ирландцы — за то, что ты не христианка. Ты никому в жизни не помогла и думаешь только о себе. Да они возликуют, когда ты уберешься из города». Я влепила ему такую пощечину, что на коже осталось красное пятно. Когда Гилла дотронулся до него рукой, в уголке его глаза мелькнула слеза. «Шлюха! Вот и все, что приходит на ум мужчине, которого победила женщина». Внезапно Харальд поднялся, мгновенно приковав к себе все взгляды. «Если твоя мать не хочет замуж за верховного короля, у меня есть дочь, которую он может согласиться взять в жены». Мы промолчали. Дочери Харальда унаследовали внешность матери и едва ли могли прийтись по вкусу Шихналу. Он откашлялся. «А если нет, то обойдемся и без кольца. Шихнал пообещал вернуть его, когда мы победим короля Бриана. А если мы хотим сохранить власть над Дублином, сделать это все равно придется». Он поставил кубок на стол. «А сейчас я хочу побыть с семьей. Дайте знать, когда примете решение». В благодарность Харальду за защиту я поклялась себе впредь относиться к Фригге добрее. А вот сын не заслуживал столь теплого отношения. Я поверить не могла, что он до сих пор раздумывает над предложением Шихнала. «Сынок, не поступай так со мной», — кротко произнесла я. Во взгляде Ситрика преобладала нерешительность, а его пальцы по-прежнему теребили золотой обруч. Я подошла ближе и опустилась на колени. «Прошу тебя», — взмолилась я. Не заставляй меня выходить за него. Я люблю тебя, не отсылай меня прочь». Наконец Ситрик кивнул. «Если я соглашусь, ты благословишь мою женитьбу на Онгвин». «Да», — прошептала я. «Все, что пожелаешь». Не говоря больше ни слова, Ситрик поднялся и направился в свои покои. Где-то в глубине коридора Онгвин залилась смехом, а потом подскочила к нему и погладила по волосам. Я смотрела им вслед, пока их тени не исчезли со стены. Сгорая со стыда, я неподвижно стояла на коленях и очнулась, только услышав над ухом смех Гиллы. Я хотела влепить ему еще одну пощечину и накричать на него, но не смогла сдвинуться с места. Все, на что у меня хватало сил, беспомощно сидеть на полу и утирать слезы, льющиеся по щекам.